Ты кто, проводник? Ну? Это ты тарарам устроил, придурок? Игги развернулся всем телом так, чтобы говоривший хорошо рассмотрел тяжелую кобуру на поясе и торчащую из нее рубчатую рукоятку ангстрема. — Кажется, ты назвал кого-то придурком, сынок. Повтори-ка, я не расслышал. И двинул челюстью, перебрасывая черуту из левого угла в правый. — Простите, сэр, это я не вам. — Игги, ты? — А это ты кому сейчас говоришь, сынок? Глюк судорожно икнул, попятился, щурясь. Неужели все-таки обознался? Игги не выдержал, расхохотался в голос. Следом прыснула Мира, в восторге колотя хвостом по таблетке антиграф-табурета. — Купился! — Ну ты и крут, Игги, не признал. Хмыкнув, Игги выпустил в глюка клуб дыма. Потертый камуфляж, специально не стал навье брать, сидел на допсе как родной. Пояс-патронтаж, подсумки, кобура с ангстромом, имидж обдиди. Глюк в своей проклепанной куртке с черепами и гидрофобных штанах-питонах смотрелся на фоне приятеля жалким туристом. А люминесцентные патлы, торчавшие острыми сосульками, и вовсе превращали Глюка в дешевого шута. Сказать по правде, Эрни М. Глюк был очень дорогим шутом. Король дюжины вирт-шоу, транслирующихся через гипер по всей Айкумене. Глюк селезенкой чуял тренд и фокус-группу, доводя зрителей до оргазма. Купить такого на новое лицо, что в лотерею миллиард выиграть. А тарарам, глючара, ты устроил. При моем участии. Я? Память отшибла. Кто вчера алармы ставил? О да, белые хозяева любят пошутить. В баре объявился Латомба. За ним, матерясь на пяти языках, Дизи с новой подружкой, имени которой Игги не мог запомнить, как ни старался. Последним топал человек-гора, толстяк Хью, рекордсмен поедания блинов на скорость. Он волочил за ремень антикварный лучевик с длиннющим стволом. «Хай, сволота!» Рык Игги перекрыл общий гам. «А ну, встряхнулись!» «В такую рань!» — простонал Хью, маявшийся отходником. Игги проигнорировал блиноеда. «Лад, сварганька нам допинг. Прочистим мозги». «Нет проблем, большой Бвана. Латомба все сделает». «И побыстрее». «Три минуты. Бвана будет доволен. Мозги аж закипят». Чернокожий вудун Лад, как обычно, валял дурака. Стриптизер экстра-класса, он выступал на приват-вечеринках для миллионерш, потерявших вкус к жизни, и присытившихся звезд эстрады. После его танца миллионерши, подвывая от вожделения, пускались во все тяжкие, а звезды давали благотворительные концерты в десантных частях. Были тому причиной вудунские хитромудрые штучки или личный гений Латта, Игги не знал. В любом случае гонорары Латомбы не уступали его собственным. Гибкие, словно каучуковые пальцы, нырнули в сферу кавтомата, сыграв пассаж. Из недр аппарата выехал поднос с семью чашками кофе, такого крепкого, что он был готов сплясать качучу. Латомба распылил над чашками щепотку остро пахнущего зелья, добавил гранулы, похожие на речной жемчуг, и перемешал кофе палочкой из слоновой кости. «Угощайтесь, Бвана! Угощайтесь, Бвани!» Кофе отдавал горечью осенних листьев. Действие допинга Игги ощутил сразу. Мир распахнулся, наполнившись светом и звуками, оттенками и ароматами. Жизнь обрела резкость и глубину. В теле игристым вином в бутылке бурлила энергия. Колючая, бесшабашная, Она требовала выхода. Вот-вот сорвет пробку, крышу, фонтаном выплеснется наружу и пойдет куролесить. «Круто!» — оценил Дизи, приплясывая. «Лата в президенты!» «Спасибо, мудрый вождь! Латомба рад, что вождю понравилось!» «Ну что, всех вставила?» Ответом был восторженный рев. «Оружие? Батареи?» «Порядок!» «А проводник?» — заикнулся было Хью. «Дрыхнет, небось. Нахрена нам проводник?» «Координаты в автопилот вобьем, моб сам долетит». «А на месте?» «А что на месте? Сканер зверя засечет, а там знай, пали». «Сегодня мы завалим настоящего монстра! Махайрода!» «Тираннозавра!» «Обди-ду-да! Мы всех завалим! Вперед!» В дверях возникла давка. Дизи бронился. Его подружка визжала, хохотала Мира. Лат рассыпался в извинениях перед храбрыми, но горячими Бвана. Гогочущий, вопящий клубок вывалился на свежий воздух и, распадаясь по дороге на отдельные тела, устремился к крытой платформе аэромоба. Глюк успел первым. Он уже вводил в автопилот координаты, сверяясь со своим коммуникатором.